пополудню Беренис стала терять терпение. Она металась по комнате, сначала оделась, потом разделась и легла в постель, затем опять оделась, наконец не выдержала. «Где он?» — спросила Беренис Габо. «Кто госпожа?» «Врач, глупая девчонка. Разве я не больна? Или я уже здорова, и врач мне не нужен? Или никому нет до меня дела?» «Ну, я покажу всем, как надо обо мне заботиться. Сходи к моему брату. Скажи ему, что врач обманщик. Сказал, что придет, а его нет. Где он? Иди к брату». Габа собралась идти, но тут Беренис крикнула ей вслед, словно ударила хлыстом по спине. «Куда пошла?» «К твоему брату, царю». «К моему брату, царю», — передразнила ее Беренис. «Ты что, ничего не соображаешь?» Во второй половине дня он пришел. И как Беренис не готовила себя, как не уговаривала держать в руках, ее взорвало. «Где ты был?» Он с любопытством взглянул на нее и покачал головой. «И что это вообще значит?» Она требовала ответа. «Только то, что у тебя отвратительный характер». «Да как ты смеешь?» — вскричала она. «Черт тебя побери! Кто ты такой, чтобы разговаривать со мной в таком тоне?» «Я знаю, кто я такой», — спокойно отвечал Симеон. «А вот кто ты такая, моя госпожа, это совсем другой вопрос. Возможно, ответ неизвестен ни тебе, ни мне. Ты очень красива, но что это значит? Красота должна отражаться в душе. А если это так, то ты прячешь эту красоту очень даже тщательно». Беренис уставилась на него. Слезы сами навернулись на глаза, и нечего было сказать. Она подошла к кровати, упала на нее и еле слышно произнесла: «Не следовало тебе говорить мне этого. Об этом весь мир только и твердит. Не следовало. Я больная, твоя больная, ты врач. Что ты имеешь в виду, когда говоришь о людях за окнами твоей спальни?» — мягко поинтересовался он. «Как будто ты не знаешь, что твердит весь мир. Беренис — чудовище, убийца, воплощение зла». Ее голос стих, она села и, как маленькая девочка, положила руки на бедра. «И ты согласна с этим, Беренис? Я не знаю, как защищаться. Но себя-то ты знаешь?» «Нет», — со стоном ответила она. Симеон не проявлял к ней жалости, а Беренис не могла попросить его об этом. За всю свою жизнь она ни разу не пыталась разделить с кем-нибудь боль. В своих прикосновениях Симеон был ласковым, но каким-то отстраненным. Он пощупал пульс, лоб, дал ей порошки, чтобы она принимала их порциями с водой каждый день. «Сегодня ты выглядишь гораздо лучше», — грустно отметил он. «Что ты хочешь этим сказать?» «Только то, что тебе стало лучше. Мне нужен врач. Разве ты не видишь, что я больна?» «Я приду завтра», — пообещал он. «Тем не менее, не хотелось бы, чтобы ты все время лежала в постели. Пойди погуляй в саду. У вас прекрасные сады. Когда идешь по улице, видишь только глухую стену. А здесь прям-таки страна чудес. Тебе должно быть хорошо здесь». «Вы очень умны, фарисеи», — произнесла Беренис. «Вы думаете, счастье можно найти в садах или где-то еще в этом дворце? Откуда мне знать, моя госпожа? Я никогда не жил во дворцах, но для нас, тех, кто смотрит на дворец снаружи, он кажется прекрасным, смею тебя заверить. Кстати, мне не нравится, что ты относишь меня к фарисеям, так же, как и тебе не нравится называться царицей Беренис». «Но ты же и есть фарисей», — обидчиво возразила Беренис. «В известной степени ты права. Ты можешь считать, что мы в доме Гилеля близки по взглядам фарисеям, но все же не настолько, как вам кажется. Мы сами по себе, когда это того стоит». «Что значит «сами по себе»?» «Люди приходят к нам за нашими знаниями, а как одним словом объяснить суть наших знаний? Мое имя Симеон бен Гамалиэль. Я ношу имена одного из трех поколений нашего дома». «Никак не пойму, о чем ты толкуешь», — прервала его Беренис. Он пожал плечами. «Я приду завтра». Врач ушел, она опять осталась одна, разочарованная и злая, и все-таки послушала своего совета, пошла погулять по саду. Помощники, слуги и господа вышли поздравить Беренис с выздоровлением. Она могла представить, как женщина вернутся к себе, чтобы посплетничать. Я видела ее в саду. Расстроена? Не похоже, моя дорогая, ничто не может расстроить Беренис. Если бы ты расправилась со своим отцом и детьми, разве что-то могло бы вывести тебя из равновесия? Не верится, что она могла заболеть. Беренис сорвала красный цветок и прицепила его к волосам. Теперь они скажут: посмотрите на цветок в ее волосах, и станут удивляться, почему она еще и не танцует. Это был бы танец смерти, который исполняется в тире по подходящим случаям. Но ко всему этому Беренис была равнодушна. Ее больше занимали собственные переживания. Она вспомнила эпизод из детства. Беренис как-то наблюдала, как из кокона появлялась бабочка. Тогда ей очень хотелось понять, знал ли кокон, кем станет. По-детски наивно она представляла себя в коконе, окруженном радостью и благополучием, и еще не осознала, что полюбила. Когда на следующий день Симеон не появился, тепло души остыло, а разочарование перешло в ярость, не оставившую места любви. Через день утром он пришел, она встретила его грубо и высокомерно. «Где ты был вчера?» Умирала же.